30. Два года назад Степ, запершись в комнате, ходит из угла в угол, учит химию, опирается руками о стол, перелистывает тетрадь с записями. Не получается, формулы никак не лезут в голову. Вдруг с последнего этажа дома напротив запел Батисти: «Ты запомнилась мне такой же прекрасной». Хорошо ему. А вот мне ничего не вспоминается, а химию я ненавижу. Потом, поняв, что ему сейчас прокрутят всю пластинку, он встает и распахивает окно. «Эй, вы там, потише!» Музыка затихает. Дебилы. Степ усаживается и снова углубляется в химию. «Стефана». Степ оборачивается. Перед ним мать. Она в шубе из кусочков меха разных оттенков, светло-коричневых и золотистых. Под шубой бордовая юбка, открывающая великолепные ноги, обтянутые тонкими колготками. Элегантные темно-коричневые туфли завершают наряд. «Я ухожу? Тебе нужно что-нибудь?» «Нет, мама, спасибо». «Ну хорошо, тогда до вечера». «Если позвонит папа, скажи ему, что я пошла отнести юристу документы. Он знает, какие». «Ладно». Мать подходит к нему и нежно целует в щеку. Ее локоны заметно благоухают. Степ думает, это уж чересчур. Нет, отцу он ничего не скажет. Смотрит, как она уходит, и понимает, что поступил правильно. Она само совершенство. Его мать ничего не может делать неправильно, даже по части духов. Под мышкой у нее сумочка. Ее подарили они с братом. Паоло дал почти всю сумму, но выбирал-то он в том самом магазине на Виа Колла ди Риенца, где он столько раз видел, как мать в нерешительности застывает у витрины. «Ты настоящий знаток», — прошептала она ему на ухо, сунув сумочку под мышку и, покачивая бедрами, прошлась как по подиуму. «Ну, как она мне?» Все наперебой загалдели, но она ждала его суда, суда настоящего знатока. «Мама, ты очень красивая». Степ возвращается в свою комнату, слышит, как хлопнула кухонная дверь, когда же они подарили ей эту сумочку. На Рождество или ко дню рождения? Нет, лучше уж поучить химию. Прошло время, почти 7 часов. Осталось доучить еще 3 страницы. Тогда это и случилось. Снова запел Батисти из-за закрытого окна на последнем этаже дома напротив. Громче, чем раньше, настойчиво, вызывающе, не обращая внимания ни на кого и ни на что. И на него, а он-то учится. Он не может пойти в спортзал. Это уж слишком. Степ берет ключи от дома и, хлопнув дверью, выбегает. Пересекает улицу и входит в подъезд напротив. Лифт занят. Бежит вверх по лестнице, перемахивая через 2 ступеньки. Все. Так больше нельзя. Что Батисти? Батисти ни при чем. Но так громко его слушать. Он прибегает на последний этаж, и тут двери лифта открываются. Оттуда выходит парень из службы доставки с бумажным свертком в руках. Он оказался быстрее Степа. Смотрит на табличку с именами жильцов и звонит. Степ переводит дух неподалеку. Парень глядит на него с любопытством. Степ с улыбкой отвечает ему взглядом, затем изучает пакет у него в руках. На нем написано «Антонини». Ага, это те самые знаменитые сэндвичи. Они их тоже заказывают по воскресеньям. Они бывают с чем хочешь, с лососем, с икрой, с морепродуктами. Мать их ужасно любит. Кто там? «Антонини, вы заказывали сэндвичи». Степ улыбается про себя. Он угадал. И может, тот тип, чтобы загладить вину, предложит ему один? Дверь открывается. На пороге показывается мужчина лет 30. На нем полурастегнутая рубашка и трусы. Доставщик собирается вручить ему пакет, но мужчина, едва завидев Степа, бросается на дверь, пытаясь ее захлопнуть. Степ ничего не понимает, но инстинктивно кидается вперед, просовывает в щель ботинок. Доставщик отступает, чуть не падая вместе со своей коробкой. И тут Степ, прижавшись лицом к холодному темному дереву, в дверной щели видит ее. Она лежит на кресле рядом с шубой. Вдруг он вспоминает, они с братом подарили эту сумочку к Рождеству. Ярость и отчаяние, желание, чтобы всего этого не было, невозможность поверить собственным глазам во сто крат увеличивает его силы. Он распахивает дверь, швырнув того типа на земь, в гневе влетает в гостиную. О, Господи! Лучше ослепнуть, чем видеть такое. Дверь в спальню открыта. На кровати среди сбившихся простыней совсем другим лицом. Он не узнал его, хоть видел сотни раз, лежит она. Закуривает с невинным видом. Их глаза встречаются, и тут же что-то ломается, что-то гаснет навсегда. Навсегда обрезана пуповина, и оба они рыдают, глядя друг на друга. Потом он удаляется, а она, не сказав ни слова, остается в постели, сжигая себя, как закуренную сигарету, сгорая от любви к нему, от ненависти к самой себе, к другому, к самой ситуации. Степ медленно направляется к двери и останавливается. На лестничной площадке возле лифта стоит доставщик, вперевшись взглядом в пакет с сэндвичами. Вдруг на его плечи опустились руки. «Послушай, это тот парень. Что он хочет сказать?» «Все равно ничего не докажет». Степ смеется. Парень не понимает. Удивленно смотрит на Степа, и Степ бьет его по морде. Тут слова Батисти безвинно виновного в этом открытии. Они эхом разносятся по площадке и доходят до Степа. «Прости меня, если сможешь, и вы, сеньор, простите. Это за что же я должен извиняться?» Джованни Амбразини прижимает руки к лицу, сквозь них сочится кровь. Степ хватает его за рубашку и с треском ткани выкидывает из этого притона незаконной любви. Бьет его несколько раз по лицу. Мужчина пытается убежать, слетает вниз по ступенькам. Степ тут же его настигает. От выверенного пинка Джованни Амбразини спотыкается и катится по лестнице. Как только он останавливается, Степ прыгает на него сверху, колотит его по спине, по ногам. Тот пытается схватиться за перила, чтобы подняться и убежать. Степ собирается его искалечить, тянет за волосы, пытаясь добиться мольбы о прощении. Но, почуяв, что его схватили за волосы, Джованни Амбразини вцепляется в железные перекладины и вопит, как оглашенный. Двери квартир распахиваются. Степ бьет его по рукам до крови. Но Джованни Амбразини все так же цепляется за перила. Он знает, что в этом его спасение. И тогда Степ замахнулся ногой и пнул его как следует в затылок. Точный, жестокий удар. Лицо Амбразини впечаталось в перила с глухим стуком. Хрустнули и сломались скулы, хлынула кровь, челюсти сломаны. На мраморный пол, подскакивая, вылетел зуб. Перила затряслись, звук разнесся вниз по лестнице вместе с последним криком Амбразини. Потом тот потерял сознание. Степ сбежал по лестнице сквозь строй любопытных лиц жильцов, расталкивая вялые тела, что безуспешно пытались его задержать. Он бродил по городу. Домой не вернулся, ночевать пошел к Полло. Тот ни о чем не спрашивал. К счастью, его отец куда-то ушел, так что они могли спать в одной кровати. Полло слышал, как Степ метался, страдая даже во сне. Но наутро сделал вид, что ничего такого не было, несмотря даже на то, что одна подушка была мокрая от слез. Они позавтракали, улыбаясь, болтая о пустяках, выкурили одну сигарету на двоих. Затем Степ пошел в школу и даже ухитрился получить на химии 6 баллов. Но с того дня жизнь его изменилась. Никто не знал, почему, но это ему было все равно. Что-то злое затаилось в его душе. Зверь, злобное животное, завело себе логово в его сердце. В любой момент оно готово вырваться и наброситься с яростью, со злобой, дитя страдания и поруганной любви. С того дня жить дома стало невыносимо. Молчание и ускользающие взгляды, ни единой улыбки, особенно той, которую он так любил. И потом суд, приговор. Мать не защитила его. Отец наорал, брат не понял, и никто ничего не знал, кроме них двоих. Невольные стражи горькой тайны. В том же году родители развелись. Степ ушел жить к Паоло. В первый же день, как он вошел в новый дом, он выглянул из окна своей комнаты. Там мирно расстилался газон. Он начал разбирать вещи, вынул из сумки несколько свитеров и сунул их вглубь шкафа. Затем взял олимпийку. Пока вытаскивал, она развернулась в его руках. На секунду ему показалось, что мать снова рядом. Он вспомнил, как мать отдала ему ее в тот день, когда они бежали по тенистому бульвару, как он нарочно бежал медленнее, чтобы быть с нею рядом. А теперь он тут, в этом доме, так далеко от нее во всех смыслах. Степ прижал олимпийку к лицу, уловил ее аромат и заплакал.